Глава пятая. Никакая битва не могла быть ужаснее этой пляски. Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. «Этот малыш мог смотреть, как я убивала его», чуть слышно напряженным голосом сказала Пламтри. Большой стол в телевизионном фойе был застелен клеенкой с изображениями Гамби и Поки, и Пламтри с Кокрином стояли в очереди, держа в руках мисочки из блестящего картона и пластмассовые ложки, к которым резинкой были прицеплены салфетки. «Его убили не вы», — убежденно прошептал Кокрин. «Это сделала Коди». Он нервно оглянулся на соседей, но и старуха, стоявшая перед Пламтри, и мрачный юноша за Кокрином, не отрываясь, жадно смотрели вперед, туда, где раздавали мороженое. Пламтри снова поместили в тихую комнату сразу после собеседования с доктором Арментроутом и оставили там на час. Разыскав после этого Кокрина, она рассказала ему о столь дорого обошедшемся ей открытии ее множественных личностей, гномов из домика Белоснежки. Он слушал ее с мрачным сочувствием, воздерживаясь от каких-либо оценок, но воспринимая этот рассказ как по меньшей мере трогательные извинения за случайные вспышки грубости, которые, по-видимому, были присущи личности Коди, обладавшей дурным характером. И опять же, по-видимому, она и была той самой Коди, соседкой по квартире. Ужасная вещь, непреложный факт, при мысли о котором на лбу у него всякий раз выступала испарина, состоял в том, что она действительно перенесла этим утром процедуру шоковой терапии. Он цеплялся за ее уверенность в том, что это было запланировано для нее задолго до того, как Лонг Джону Бичу сломали нос, и он радовался тому, что они говорили на темы, не имевшие никакого отношения к больнице, поскольку он еще не нашел возможности рассказать Арментроуту, что на самом деле произошло накануне вечером. «Ну, — возразила Пламтри, — Коди тоже не убивала его, во всяком случае, не напрямую. Но все мы знали, что едем в Лейкадию, чтобы сделать там с кем-то что-то дурное. Старина Флиберти Джибет повторял, что мы, дескать, только пропорим кому-то ногу гарпуном. Но все мы знали, что он может сделать, что он, возможно, сделает, и все содействовали ему. Нам и дела не было», — она испустила дрожащий вздох. «Мы делаем все, что он захочет, с тех пор, как позволили ему убить человека в 89-м году». Кокрин не хотел верить этому утверждению и был практически уверен, что она никого не убивала в новогодний день, тем более, что, будь это правдой, она сейчас или находилась бы в тюрьме, или, по крайней мере, психиатры относились бы к ее истории более серьезно. Но она-то твердо верила во все это и очень переживала. И Арментроут устроил ей шоковую терапию, не далее, как сегодня утром, и поэтому он сказал с искренним сочувствием. «Бедная Дженнис, и как же все это произошло?» Тут подошла их очередь, и медсестра положила в тарелку Пламтри шарик ванильного мороженого и пристроила рядом пластинку вафли. Пламтри подождала, пока обслужат Кокрина, и они направились к столу, обращенному к окну, безмолвно согласившись держаться подальше от противоположного конца комнаты, где, непрерывно моргая и облизывая ложку, восседал Лонг Джон Бич. За их спинами, за армированным оконным стеклом над черными силуэтами пальм, росших за оградой, сиял полумесяц. «Мы сидели в баре в Окленде», — тихо сказала она, когда они уселись прямо на линолеум у стены, тянувшейся к сестринскому посту. И Коди напилась в стельку. Мне было 22. Коди тогда пила без меры, ну а я оставалась трезвой и вела машину, когда нужно было возвращаться домой. И мы выпали из времени. Или, возможно, у Коди случилось алкогольное помутнение сознания. В общем, когда я вновь стала воспринимать происходящее, оказалось, что я лежу на полу микроавтобуса, загнанного в глухой переулок, и парень, с которым я была в баре, сдирает с меня одежду. Коди вырубилась, и он решил, что с пьяной до бесчувствия женщины можно делать что угодно. Времени тогда было 5:05, верно? На другом берегу залива вы как раз должны были подхватить свою будущую жену, падающую с лесенки в винном подвале. В общем, парень поставил мне синяк под глазом, но я сумела отбиться от него, потому что он никак не ожидал, что я проснусь. Я выбралась из машины, хоть он и пытался удержать меня, но бежать не могла, потому что все мои одежки были расхлюстаны. И все равно я наверняка могла спокойно уйти от него, и думаю, он сам уже пожалел о своей затее и готов был просить прощения, но я так озверела. Как только сообразила, что он мог сделать со мной что угодно, пока я была в отключке, что мысленно, как говорится, спустила на него всех собак, понимаете? Допустим, если у тебя питбуль, жутко злобная зверюга, но твой. Я теперь понимаю, что позвали его все мы, включая пьяную Коди. Мы никогда прежде так не злились. И ведь знали, что это очень плохо, и что это нам здорово откликнется, но все равно звали и разбудили Флиберти Джибета. Кокрин сразу сообразил, что это была еще одна из ее предполагаемых личностей, на сей раз мужского пола. Дженнис уже сказала ему, что мало знает о том, как проходил сегодняшний сеанс психотерапии с Армин Троутом. Она сказала, что у нее выпало много времени после того, как доктор показал ей какую-то картинку-миниатюру, на которую было невыносимо смотреть. Но, что она не сомневается, там участвовал Флиберти Джибет. Вероятно, именно Флиберти Джибет разбил лампу в кабинете Армин Троута и укусил его за палец, о чем говорили санитары. И из-за этого Пламтри снова оказалась на вязках в тихой комнате. Она добавила, что остается лишь радоваться тому, что Флиберти Джибет не устроил чего-нибудь похуже. И Флиберти Джибет, Кокрин с трудом выговорил это дурацкое имя, убил парня? Она поежилась. Уверена в этом. Но как раз в тот момент разразилось большое землетрясение, и, наверное, копы решили, что его голову размозжило падающими кирпичами. В газетах потом не было ни слова об убитом молодом человеке. Я добежала до своей машины, а потом потратила 2 часа, чтобы проехать 10 миль до дома. Никто из соседей в моем многоквартирном доме, в том, что от него осталось, не обратил внимания на то, что я была вымазана кровью. В тот день окровавленные люди попадались то и дело. Помню. Тот толчок не сильно встряхнул францисканские сланцы гор Сан-Бруно, и в подвалах винодельни Пейс упала и взорвалась лишь пара бочек, заливших каменный пол подвала сотнями галлонов, похожего на артериальную кровь молодого Зинфанделя, которое Кокрину потом предстояло вычерпывать и вытирать. Но в тот день он и еще 2 работников винодельни сразу же выбрались на одном из пикапов винодельни на 280-е шоссе и обнаружили, что оно перегорожено брошенными автомобилями, порой стоявшими даже поперек движения. В расположенном неподалеку городишке некрополе Колме оползнем засыпало одно из бесчисленных кладбищ, и множество мужчин и женщин стояли в отупении на усыпанных битым стеклом тротуарах, многие были в окровавленных одеждах и с пропитанными кровью повязками на головах. Машин скорой помощи было очень мало, они еле ползли, и Кокрин довез нескольких раненых до местной больницы в крытом кузове своего грузовичка. Гостья из Франции, юная мадмуазель Нина Жастен-Леон, поневоле застряла на винодельне, и они, как он запомнил, за поздним унылым обедом выпили не весть сколько бутылок Зинфанделя позднего сбора 68-го года из Риджа и Маяка Маса. Ночь, казалось, требовала резкого красного вина с неправдоподобно высоким содержанием натурального алкоголя и настолько острым, как у чайного листа, танниновым привкусом. Кокрин еще подумал, что виноделы, вероятно, оставили выжимку в перебродившей мезге. «Когда той ночью я отправился спать, моя одежда была залита кровью и вином», — сказал он сейчас. «Коди больше по части водки», — ответила Дженнис и, откинувшись на стенку, пропела. «Если девчонка любит водчонку...» «Это мелодия старинной рекламы шампуня Гало», — сказал Кокрин. «Ты ведь не застала то время, правда? Даже я не помню толком этой песенки». «Не гебе, мне цайт гебе». Огрызнулась она и посмотрела на соседей. Несчастный старичок Реге Ши в 10 шагах от них ел свое мороженое руками. Затем, чуть слышно, она сказала, «Нам нужно бежать отсюда». «Думаю, что лучше будет освободиться отсюда», — энергично возразил Кокрин. «Думаю, что нам это удастся. У меня есть адвокат в округе Сан-Матео, который ничего не сможет сделать до завтрашнего утра, так?» «А завтра утром Армин Троуд намерен устроить мне еще один сеанс шокотерапии. Это точно, мне велели не есть ничего после 10 вечера. Он сказал, что выбрал меня, Дженнис, в качестве доминантной личности в этой тесной голове, а Коди он собирается вывести, как бородавку». Кокрин открыл рот, не зная, что сказать, и в конце концов выговорил. «Она тебе нравится?» Коди? Нет, она... Она сука, извини за выражение, но иного слова не подберешь. Она считает, что я свихнулась, потому... В общем, ты ей совершенно не нравишься. А в ее россказни о том, что она работает по ночам где-то в охране, я совершенно не верю. Я думаю, что она воровка. Ну, надеюсь, что нет, но если она тебе не нравится, то почему бы не позволить Арминтроуту это сделать? Он почувствовал, что его щеки краснеют. Я имею в виду, он же доктор, а тебе определенно не нужно... Костыль, она же реальная личность, точно такая же, как и я сама. Пусть я и не люблю ее, но не могу же я отвернуться и позволить, чтобы убили еще и ее. Она плотно сжала губы и нахмурилась, потому что это будет смертная казнь для нее, без суда и следствия, без присяжных и тому подобного. Ты понимаешь, о чем я? Кокрин сомневался, что Коди более реальна, чем пресловутый товарищ по... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Играм, которого выдумывает себе ребенок, и уж, конечно, не настолько реально, как Дженнис, но попытался оправдаться. «Понимаю твою логику», — сказал он, тщательно подбирая слова, но тут же добавил, набравшись решимости. «Мне самому стыдно, что я сейчас сказал. Пусть, Арминтроуд, мне больно даже подумать, что над тобой снова будут издеваться». «Я уверена, он что-то и для тебя готовит», — продолжала она. «Ты, я и Лонг Джон Бич. Он ни за что не упустит такие деликатесы». Кокрин все еще надеялся, что ему удастся отыскать какой-нибудь рациональный выход из положения. «Мой адвокат». «Кто? Адвокат? Думаешь, у старика Фокси Троута нет адвокатов? Он подсыплет тебе в пищу какой-нибудь порошок, после которого ты сделаешься образцово-показательным психом, будешь бегать голышом и считать себя Иисусом или кем-нибудь еще в этом роде, или, что еще проще, покажет тебе несколько карт Таро, и ты действительно свихнешься». Она оглянулась по сторонам, потом вновь посмотрела на Кокрина, заметила надпись на его футболке и уставилась на нее. «Цветочек из Коннектикута? Невероятно! Невероятно! Черт возьми! Для тебя ему достаточно будет показать инструкцию к картам!» Она подергала подбородком и поморщилась. Зубы болят. Не хватало еще, чтобы кровь из носа пошла. Одна из медсестер принесла портативную магнитолу, поставила ее на стол и теперь пыталась заставить всех пациентов хором спеть детскую песню «Пыхни, сказочный дракон». Пламтри гудела себе под нос что-то совершенно непохожее, и, прислушавшись, Кокрин разобрал, что это было «Мы на лодочке гребем». «Послушай», — неожиданно сказала она, — «что нам необходимо сделать, так это убежать прямо этой ночью». Кокрин все еще питал уверенность, что адвокат сможет добиться его освобождения и, возможно, вытащить отсюда и Дженнис при помощи каких-нибудь отработанных юридических процедур и даже добиться отмены предстоящего сеанса шоковой терапии, если получится до него дозвониться. Он похлопал по карманам своих расклешенных брюк и с удовольствием нащупал там монеты. «Пойду звонить адвокату», — сказал он и напрягся, чтобы подняться. Пламтри здоровой рукой схватила его выше локтя. «Ничего не выйдет, надо бежать». «Дженнис», — возразил он, пытаясь сдержать раздражение, — «мы не сможем. Ты видела эти двери и замки? И обращала внимание, как быстро появляется охрана, если подается сигнал тревоги? Разве что снова объявится этот твой флибер Тиджи Бет и устроит еще одно землетрясение». Она резко отдернула руку и уставилась на него, раскрыв рот. «Он звонил тебе?» Импровизированный хор уже отбивался от рук медсестры. Лонг Джон Бич во всю силу легких орал нескладные стишки. Остальные пациенты несли какую-то свою чепуху, и сестра, выключив музыку, теперь пыталась утихомирить всех, но Кокрин изумленно смотрел на Пламтри. «Кто?» — осведомился он, повысив голос из-за песенной какофонии и собственного тревожного недоумения. «Флиберти Джибет? Нет, ты сама рассказала мне о том, как 17 октября оказалась в Оклендском баре. Я никогда не говорила ничего подобного. И о том свидании, и никто из нас не стал бы...» Ее трясло. «С какой бы стати?» «Дженнис, господи, потому что я рассказал тебе, как в тот самый день познакомился с женой, когда началось землетрясение, она упала с лесенки, и я поймал ее. А в чем?» «Боже мой, только не так!» Она быстро заморгала, и Кокрин увидел, что из внутренних уголков ее глаз действительно потекли слезы. Зрачки сделались крохотными, едва различимыми. «Зачем ты его упомянул, чертов кретин? Я сама могу справиться с замками во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ха-ха, цветочек, фигочек, желаю тебе оказаться на его пути». Кокрин уже не слушал ее. Он встал во весь рост и, нагнувшись, поднял на ноги Пламтри. «Приготовься к побегу», — сказал он. «Мне кажется, сейчас начнется беспорядок». Лонг Джон Бич и 2-3 других пациента схватились за край стола, приподняли его и, продолжая нестройно вопить, принялись поднимать дальше. Миски и ложки посыпались, цветастая клеенка поползла вниз, а потом стол с грохотом рухнул столешницей вниз. «Пиратский корабль лозами расцветет», — распевал Однорукий, — «как только он имя свое назовет». «Зеленый кот», — завизжала медсестра, — «сигнал тревоги». Кокрин теперь слышал рокот, тяжелый басовый звук, который, казалось, исходил от пола, от самой почвы, под фундаментом из бетонных блоков. Ему пришлось поспешно расставить ноги, чтобы удержать равновесие. «Повторный толчок», — чуть слышно сказал он, — «после того, что случился сегодня днем». Он взглянул на Пламтри и покрепче стиснул ее предплечье, потому что ее лицо побелело, исказилось от нескрываемого ужаса, и он испугался, что она сорвется с места и побежит, не разбирая дороги. «Держись рядом со мной», — громко сказал он. Люминесцентные лампы под потолком замигали. «Зеленый кот!» — вопила медсестра, отступая к двери в коридор. «Зеленый черт!» Здание тряслось, и со стороны сестринского поста и конференц-зала доносился гулкий грохот падающих шкафов и всякого оборудования. «Волшебная склянка!» — ревел Лонг Джон Бич, размахивая клеенкой, как тореадор, плащом. «Живет у моря в Икарии, и там резвится, веселится в туманах Атики родимой». И тут свет внезапно погас. Где-то в здании, замечущимися тенями, смутно различимыми в пробивающемся в комнату лунном свете, звенело бьющееся стекло, но Кокрин рванулся к окну, сделанному из армированного стекла, волоча за собой ничего не видящую Пламтри. Окно блестело, как поверхность моря, потому что по нему, как морозные узоры, разбегались серебристые трещины, сиявшие пойманным лунным светом, в дальнем углу клубилась пыль от обвалившейся штукатурки. «Поймайте Кокрина и Пламтри!» — прорезал весь этот шум голос Армин Троута. «Электрошокер и Ативан!» Кокрин оглянулся на дверь, ведущую в коридор. Пухленький седовласый доктор стоял прямо у порога и наугад водил по комнате лучом карманного фонаря, в котором мелькали руки со скрюченными пальцами, дергающиеся головы и вертикальные столбы пыли от осыпавшейся штукатурки. Двое мужчин, которых Кокрин никогда прежде не видел, прижимались к нему с обеих сторон, обхватив за плечи, и единственным упорядоченным во всей этой хаотичной безумной сцене было полное совпадение движений, которыми эти двое качали головами с пустыми лицами и помахивали свободными руками, пусть неуклюже, но зато синхронно, как участники танцевальной группы, и от этого зрелища у Кокрина похолодело в животе. Кокрин наклонился и крикнул в ухо Пламтри: «Не двигайся, стой здесь, сейчас мы отсюда выберемся». И, выпустив ее руку, схватил обеими руками кресло в чехле. Пол под ногами все еще качался, но Кокрин сделал 2 торопливых шага к дальнему углу окна, широко размахнулся креслом и, извернувшись всем телом, не думая о равновесии, обрушил кресло на стекло. Армированное стекло выгнулось, как треснувшая фанера, и его край выскочил из рамы. «Но как-то темной ночью», — ревел где-то позади голос Лонг Джон Бича, — «Паки насмешник домой не пришел». Кокрин по инерции врезался головой в стекло, еще сильнее вырвав его из рамы, и упал на пол, но тут же вскочил и рысью метнулся туда, где стояла Пламтри, смутно различимая в подсвеченном метущимся лучом фонаря пыльном мраке, и потащил ее к окну. «Вдвоем выбьем стекло плечами», — тяжело дыша проговорил он, — «и мы выскочим, только лицо береги». Но тут правую руку Кокрина стиснула чья-то еще рука, и он резко дернулся, пытаясь вырваться из толстых жестких пальцев, обхвативших его кисть. Он оглянулся и вскрикнул, потому что рядом никого не оказалось. А потом, когда луч фонаря в очередной раз мелькнул поблизости, он разглядел, что стоящий в дюжине футов Лонг Джон Бич пристально смотрит на него, протянув к нему обрубок руки. Кокрин дернулся сильнее, и ощущение хватки исчезло. Лонг Джон Бич резко отшатнулся в толпу. Часть пациентов, Подняли стол над головами, как макет лодки на торжественном шествии. Пели уже все, и Кокрину с Пламтри удалось отлепиться от стены и разбежаться в сторону выскочившего стекла. От удара плечами угол стеклянного полотна с резким скрипом выгнулся наружу, Кокрин и Пламтри перевалились через подоконник и рухнули на холодную цементированную отмостку под стеной. Пламтри успела сгруппироваться и ловко приземлилась на твердую дорожку, а Кокрин ушиб колено, а подоконник согнулся, выпал из окна головой вниз и рухнул, больно ударившись выставленными руками и макушкой. Когда же его ноги выскользнули из пролома, он фактически стоял на голове и еще успел подумать, что его спина вот-вот сломается. Но в следующий миг он упал, Пламтри помогла ему встать, и он, преодолевая головокружение, захромал через темный двор. Прожектора там тоже выключились, волоча ее за собой, а Пламтри все время шептала, что совсем ничего не видит, хотя Кокрину мутного света полумесяца хватало, чтобы не натыкаться на врытые в землю столики, и он довел ее до забора, за которым находилась автостоянка, туда, где 6 часов назад стояли и разговаривали он и Лонг Джон Бич. «Листья винограда сыплются дождем», — догнал их вопль, прорвавшийся сквозь разбитое окно. Запах воздуха зимней ночи показался Кокрину резким, как дым сигарет с ментолом, но благодаря ему в голове у него более-менее просветлело, и он смог подтащить и крепко установить у забора из острых пик одну из скамеек. Тут на стоянке появились 2 охранников на велосипедах, мчавшихся, сломя голову от главного здания больницы, вероятно, к воротам на территорию, но ни один из них ничего не крикнул и не посветил фонарем на Кокрина, который помогал Пламтри взобраться по круто стоящей скамейке. Пальцы ее здоровой руки уцепились за верхнюю тонкую перекладину, она быстро подтянулась и спрыгнула, а когда ее подошвы стукнули о землю, Кокрин уже карабкался по скамейке вслед за своей спутницей. Он тоже спрыгнул, чуть не шлепнулся носом, но тут же выпрямился и вскинулся бежать. Но Пламтри поймала его за плечо. «Не подавай виду, что убегаешь», — почти беззвучно сказала она и взяла его под руку, поморщившись, когда задела разбитыми костяшками его локоть. «Очень удачно, что мы мужчина и женщина. Просто веди себя, как обычный парень, гуляющий с девушкой около дурдома. Понял?» «Понял». Просунув свободную руку между прутьями ограды, он оттолкнул скамейку. Грохот, с которым она упала на бетонное покрытие двора, пропал в оглушительной какофонии, лившейся из разбитого окна. «И как же зовут мою девушку?» — спросил он, когда они в тени деревьев направились довольно быстрым шагом, несмотря на совет, вдоль ограды в сторону переулка, выходящего на Роуз-Кранс-бульвар. «Я снова Дженнис». Коди только что примчалась назад, будто ею из пушки выстрелили. Так что не рассказывай мне, что случилось, ладно? А не то окажется на пару с Валори. Мне достаточно знать, что ты согласился сбежать и что это нам удалось. Она взглянула на него с напряженной улыбкой. А теперь давай сделаем вид, будто нас тут никогда не было. Кокрин кивнул. Его дыхание немного подуспокоилось, но сердце продолжало отчаянно колотиться. «Как говорится, вали-вали, да только не в штаны», — рассеянно откликнулся он. Впереди он видел угол забора, и у него едва хватало выдержки на то, чтобы еще больше не прибавить шагу. «Да, я в конце концов согласился». Он вспомнил ботинки, которые купила ему Нина, отличные прогулочные ботинки из натуральной кожи. Они были всего на 1/8 дюйма шире его обычной обуви, но, надевая их, он то и дело задевал мебель, цеплялся за закраенный ступенек, поднимаясь по лестницам, и спотыкался о предметы, которых вроде бы вовсе не было на его пути, и ему пришло в голову, что в привычных старых туфлях, в которых он ходил каждый день, он, должно быть, с каждым бездумным шагом неуловимым образом избегал столкновений. «Какой же величины башмаки я был сейчас?» — с наигранной бравадой спрашивал он себя. «Сейчас я иду, как обычно, но совсем недавно столкнулся с мужиком, способным разговаривать голосом моей умершей жены и дотянуться до меня рукой, которой у него вовсе нет, через всю комнату, и схватить ею. И я самым дерзким образом сбежал от доктора, который хочет запереть меня в дурдоме и лечить электрошоком женщину, которая мне очень симпатична, и она утверждает, что на самом деле в ней несколько разных личностей, одной из которых я не нравлюсь, и еще одна, по ее словам, мужчина». Он с содроганием втянул в себя воздух и покрепче прижал локтем руку женщины, потому что испугался, что может выпустить ее и броситься бежать уже от своей спутницы. и который, похоже, способен, продолжал он, заканчивая мысль, вызвать по своей воле настоящее землетрясение. Может быть, думал он, на мне сейчас, фигурально выражаясь, вовсе нет обуви, пальцы на ногах по большей части расшибают те, кто ходит босиком. «Ты тоже видела все это, да?» — мягко спросил он. «Призраков, и она не желает сейчас ничего слышать о землетрясении. Сверхъестественные явления». Он говорил сбивчиво, даже удивляясь тому, что заговорил о самой сердцевине безумия. Но ему позарез нужно было убедиться, что в этом жутком новом мире у него действительно есть спутник. «Костыль, не вынуждай меня выпадать из времени». «Прости». От этой резкой реплики в его лице всплеснулся жар, и он постарался не дать ноткам обиды пробиться в голосе. «Не обращай внимания. Ни в коем случае не тревожить ее», — с горечью сказал он себе, разговорами на неприятные для нее темы, которые могут быть важными для тебя, например, о своем душевном здоровье. «Извини, костыль», — тут же сказала она, пожав его локоть и склонив голову ему на плечо. «Я испугалась, что ты скажешь что-нибудь еще, что-нибудь эдакое, из-за чего я могла бы сбежать». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. От тебя. Нам с тобой нельзя допускать недопонимания. Да, мне определенно случалось видеть такое. Бывает, что мне трудно объяснить, потому что даже нормальные вещи меняются, стоит отвести от них взгляд. Я никогда не перехожу улицу на зеленый, потому что может пройти час, даже неделя, между тем моментом, когда я увижу знак «Идите», и тем, когда переступлю с тротуара на мостовую. Я всегда иду с людьми, иногда даже держусь за чью-то одежду. Когда мне было 12, мать взяла меня на похороны своей сестры, и на середине церемонии я выяснила, что это похороны ее матери, а мне... 14. Думаю, что если бы она не привела меня на другие похороны на том же самом кладбище, которое я смогла узнать, я до нынешнего дня не нашла бы обратной дороги. Она невесело рассмеялась. Но и призраков я тоже видела. Это точно. Я привлекаю их. Они частенько приходят ко мне, рыдая, жалуются, что заблудились, и просят помочь отыскать их матерей, эти прозрачные... целлофановые пакетики, вроде сигаретных оберток. Или они заигрывают и шепчут мне в ухо непристойности, будто способны сделать что-то из того, о чем говорят. Но они не могут схватить меня, я всегда лишь выпадаю из времени. У Коди и Валори не те даты рождения, что у меня, поэтому каждый из нас, когда выходит на первый план, всегда представляет собой свежую картинку, и призраки соскальзывают, им не за что ухватиться. Он через руку, которой она держала его под локоть, почувствовал, что она вздрогнула. «Я думаю, что они, если бы смогли ухватиться за меня, сделали бы мне что-нибудь дурное, убили бы меня». Кокрин поцеловал ее в теме. «Но почему же их тянет к тебе?» «Потому что у меня открыт путь к самым тайникам души, как стол накрытый». «Не спрашивай меня об этом», — поспешно добавила она, «или тебе придется чмокать в макушку Валори». Она облизала губы. «Жалко, что я не взяла полоскание». Они свернули за угол забора и теперь шли по ярко освещенному тротуару. Мимо проезжали автомобили, и Кокрин уже видел всего в сотни ярдов светофор на перекрестке с бульваром Роуз-Кранс. «Думаю, теперь самое время позвонить адвокату», — сказал он. «Как только найдем кафешку, где можно будет присесть, и найдется телефон-автомат. У меня есть мелочь для телефона, и думаю, я смогу изложить все дело так, чтобы убедить его перевести нам денег, а потом законным образом освободить нас от власти Армин Троута». «Кафешка была бы кстати», — согласилась Пламптри. «У меня в ботинке 20-ка, и одному только Ра известно, когда я ела в последний раз. Но юрист тебе не понадобится. Коди добудет нам и денег, и место, где остановиться, и нам нужно кое-что сделать, кое с кем здесь увидеться». Кокрин желал лишь одного — как можно скорее добраться до своего дома в Саут-Дейли-Сити. «Кое-кого увидеть?» — переспросил он. «Родственников?» «Нет, я скажу тебе, когда перед нами поставят выпивку. Спиртное подают во всех Денни». «Даже и не знаю», — ответил Кокрин, которому внезапно пришлась очень по душе мысль выпить теплого вайлд-теки и запить ледяным круз. «Зато в большинстве баров подают еду».